Настеньке казалось, что он обещал приехать именно в этот час. Тепло приятно растекалось по телу. Стало лень и смотреть вокруг, и говорить. Лучше всего закрыть глаза и молчать. Но говорить надо. Что-нибудь, но говорить. Бекас стоял сейчас прямо перед ней. Губы все еще что-то шептали. «Подниму и чертей, и ангелов на твою душу, подниму!» — пригрозил он. «А что вы мне можете сделать, Андрей Андреевич?» — спросила она, открывая глаза. Гость Настеньки воздел грозный кулак, воздел и потряс им. «Экономии лишу!» Ну вот, опять эта экономия. Давно-давно, еще в год замужества, Жиль переписал на Настеньку экономию в пригородах христиане. «Пропасть бельгийских франков», — говорил муж. Он даже нещедрые норвежские почвы мерил на бельгийские франки. Однако на Настеньку это не производило впечатления. Тогда Жиль повез Настеньку в христианию, и молодой женщине вдруг понравилось быть хозяйкой экономии. Все, и дом, обложенный камнем и расцвеченный деревом, и ковровая мастерская, и галетная фабрика, и даже хлева были небольшими, но крепко и красиво построенными, и, может, потому светлыми. Впрочем, светлыми были и вода в пруду, и березовые рощицы на отлете, и луг перед домом, и яблоневый сад, и поле. Она пробыла в экономии 2 недели. И вернулась оттуда необыкновенно гордой. Ей все казалось, родит сына и привезет сюда на лето и зиму. Она так привыкла видеть себя хозяйкой экономии, что непросто было ей освоиться с мыслью, что экономия теперь не ее. «Вы не сделаете этого, и Шарль не сделает». «Сделает, да в экономии ли только дело? Ты даже не представляешь, что я могу сделать. Думай, думай». Надумала? Хоть бы он провалился в Тартарары, этот достопочтенный Бекас со всеми своими каплицами, чтобы не видеть его и не слышать. Пусть явится Николай. Даже хорошо, если явится. Нет, не надумала. Думай. «Приеду еще, думай!» Бекас направился к выходу. Настенька помедлила. Проводить до крыльца или проститься здесь? «Мария, посвятите Андрею Андреевичу!» Вышла Мария, будто с просонья, еще более красная и хмурая, чем обычно. Зажгла свет в коридоре, сняла с вешалки шубу. Напитанная непросыхающей петроградской влагой шубы, и дюжей Марии показалась свинцовой, один воротник на добрых полпуды. Бекас, вздыхая и покряхтывая, неохотно полез в шубу, а когда надел, также неохотно влез в кожаные калоши и пристукнул ногами, точно помогая и шубе, и калошам покрепче прилазиться и осесть. Поощряемая покорно понимающим взглядом хозяйки, Мария пошла к двери, намереваясь отпереть и пропустить гостя. Но тот не двинулся с места, ждал, когда Финка уйдет. «В таких доспехах вам и ветер охтинский не страшен», — произнесла Настенька. «Всего доброго, Андрей Андреевич», — сказала она торопливо. И Финка, поняв, распахнула дверь во всю силу крепких рук. На крыльцо поднимался Репнин. Большой, раскрасневшийся, с ног до головы обсыпанный снегом. «Эка дива!» — воскликнул Репнин, бессмысленно радостно щуря глаза, с темноты ничего не видел. Не успел руку протянуть к звонку, и вот тебе внезапная слабость охватила Настеньку. «Господи, как же это!» — выдохнула она, и голос, собственный голос разбудил ее. «Ах, Николай Алексеевич! Вы в самый раз!» — вдруг воскликнула она, сама подивившись своей храбростью.